Глава 9. Демид. С монитора на меня смотрит фотография молодой миниатюрной девушки. Из-за характерных черт этого милого личика она кажется той еще скромной стесняшкой. А так и не скажешь, когда в памяти всплывают кадры с городской камеры видеонаблюдения. Да, действия происходили далеко от фонарного столба, где та установлена, и человечки на записи казались маленькими и размытыми, что лиц не разобрать. Но было заметно, что брыкалась девушка в руках хранителей правопорядка и яростно, и отчаянно, словно дикая кошка. Мой начальник безопасности не только видео нарыл, но и успел связаться с отделением, куда девушку забрали. Паспорта или других документов, подтверждающих личность, у нее с собой не было. Но пробить имя с фамилией, которым пыталась представиться задержанная, труда не составило. А там и контакты с фото найти. «Босс, мы... ну мы же рассказали». В который раз пытается оправдаться один из сотрудников службы безопасности, что задержал девушку. «По инструкции действовали. Взяли почти сразу, как продавщицей магазина был обнаружен рисунок граффити и пропажа. Тем более, из сумочки доказательства сами выпали». «А ребенка реально нигде не было», — подключается второй. «Девушка стала, конечно, кричать кого-то по имени. Мы на сообщника подумали. Потом уже она стала говорить про ребенка. Мы думали, гонят. Да и продавщица это как-то уверенно кричала. Сложно сомневаться, если есть доказательства кражи и нет никакого ребенка». Парни стоят, мнутся. С одной стороны чувствуют, что правы. С другой, ребенок-то, оказывается, был. А еще я мрачно поглядываю на них. Ребенка, про которого речь, держу в руках. Ребята понимают, что косяк за ними есть. Путем ничего не проверили, положились на версию продавщицы. Нутром чуют, что я недоволен. А это для них хреново. «Валите на рабочие места!» Бросаю им. И они, опустив головы, быстро покидают кабинет начальника безопасности. Я продолжаю сидеть в кресле хозяина кабинета перед монитором. Удобное кресло. Развалившись в нем, удобно устроил на груди сопящую кроху. Пока не решил, что с этими сотрудниками сделаю. Будет зависеть от обстоятельств. Так-то задержали якобы одного из преступников, что давно наводят шороху в местных ТЦ и с недавнего времени появились у нас. В башне уже несколько ограблений произошло по вине этой банды. Полиция с полгода не может ее поймать. С продавщицей все иначе. Выгнал из кабинета минут 5 назад. Оказалась просто тупой бабой, что не любит быть неправой, особенно в споре с покупателями. И сильно завидует всем девушкам и женщинам, что выглядят лучше ее. Она еще и голос пыталась поднимать, решив поспорить со мной, и плевать хотела, что разбудит малыша. Не место ей в моей башне. Директор магазина, которого привели вместе с продавщицей, все понял по моему взгляду. Если не прислушается, значит и его у меня в башне не будет. Малыш начинает кряхтеть и возиться у меня на груди. Тут он приоткрывает глаза, и первое, что видит, изображение на мониторе. «Ма?» Как-то уж совсем жалобно спрашивает он и тянет руки к экрану. «Ма? Ма?» Мне кажется, или это переходит в истерику. Приходится срочно свернуть фотографию милого лица девушки. Знакомого лица. Память хранит только приятные воспоминания. Пусть и время, проведенное с ней, было скоротечным. Других бы девушек на ее месте и не запомнил. Это было ни на что не похоже, ярким пятном осталось по сравнению с другими женщинами в моей жизни. Сказочным сном, что не повторится. Не думал, что ее когда-нибудь встречу, и эта встреча будет такой. Ну, не кажется та милая и застенчивая невинная девочка, которой ее помню воровкой. Да и бред какой-то. Пришла на дело с карапузом на руках? Даже не верится, что у Ксюши может быть ребенок, но данные, которые успел просмотреть, подтверждают это. И дата рождения стоит. А мне казалось, что тот нежный ангел по имени Ксения даже после ночи со мной должен оставаться непорочным. Такое она оставила о себе впечатление. Еще кажется странным то, что у малыша стоит отчество Демидович. Хм. Карапуза еле успокаиваю, спасибо его голоду и пюрешкам в баночках. Но приходится побороться с малышом за ложку. Что же ты такой настырный и упрямый? Карапуз с насупленным лицом снова пытается вырвать из моих рук ложку, а когда не получается, своими ручками обхватывает мои пальцы и часть столового прибора, до которого получилось добраться, и тянет ко рту, что уже широко разинул. Пару раз я даже позволяю ему поесть самостоятельно. Зря. Ложку карапуз держит уверенно и крепко, словно весло, которое хочет раскрошить сжатием ладони. А вот с меткостью беда. В рот попадает не с первого раза. Часто рядышком, а еще часто, не попав путем в рот, переворачивает ложку, вываливая содержимое. В общем, лицо и грудь малыша уже перемазаны. Вызываю секретаря по внутренней связи и прошу прислать Светлану, что уже помогала с малышом. Той наказываю притащить из магазина новую одежду. Пока девушка отсутствует, успеваю сделать несколько важных звонков, подписать документы, подсунутые секретарем, и развлечь кроху. Для последнего много усилий прилагать не требуется. Знай себе, держи малыша на руках и позволяй ему дергать тебя за все, что получится. Щеки, губы, нос, уши, брови. Ему все интересно оторвать. Уже переодев его, выхожу в холл. Звоню водителю, чтобы подогнал машину ко входу. В этот момент меня чуть не сшибают какие-то дети. Это оказываются две девочки. «Туда побежали». Почему-то шепотом, но уж очень звонким, сообщает одна другой. Вторая на бегу подносит игрушечную рацию к уху и также громким шепотом проговаривает. «Продолжаем преследовать художников». Смотря вслед детям, замечая некоторые детали и примечательную мягкую игрушку в виде гуся в руках одной из них. Да это же дочки Сереги и Кирилла. Парни со своими семьями заселились в башню пару дней назад, обещали недельку погостить. Расслабляются, оттягиваются. Все никак дела не дают вместе где-нибудь посидеть. А чего их дети одни по центру бегают, потеряться хотят? Пока накатываю по пашкам хулиганок сообщения, спускаюсь к машине. «Ну что, Данила?» Обращаюсь к малышу. «Поехали к твоей маме?»